начальник ОКВ распорядился о том, чтобы военные власти сотрудничали с НЗ-штабом Розенберга в разграблении культурных ценностей на оккупированных территориях. Лахузен показал, что 12 сентября 1939 года Кейтель, в то время, когда они находились в штабном поезде Гитлера, заявил ему, что польская интеллигенция, дворянство и евреи должны быть ликвидированы. Примечание. Лахузен, один из руководителей Абвера. 20 октября Гитлер сказал Кейтелю, что нельзя допускать, чтобы интеллигенция могла стать руководящим классом, что жизненный уровень должен оставаться низким и что Польша будет использована только как источник принудительного труда. Кейтель не помнит этого разговора с Лахузеном, но признает, что такая политическая линия существовала, и что он заявлял свои протесты Гитлеру по этому поводу, но безрезультатно. 16 сентября 1941 года Кейтель приказал в качестве ответной меры в случаях нападения на солдат на Востоке казнить от 50 до 100 коммунистов за каждого немецкого солдата, добавив, что человеческая жизнь на Востоке не имеет никакой цены. 1 октября он приказал, чтобы военные командующие всегда имели в своем распоряжении заложников для того, чтобы казнить их в случае нападений на солдат. Когда Тербовен, имперский уполномоченный в Норвегии, написал Гитлеру, что предложение Кейтеля о привлечении к ответственности родственников лиц, виновных в совершении диверсионных актов, окажет действие только тогда, если будет санкционирован расстрел, Кейтель написал на этом меморандуме: «Да, это лучшее решение». 12 мая 1941 года, за 5 недель до вторжения в СССР, ОКВ настойчиво требовало от Гитлера издания командованием сухопутных сил директивы о ликвидации политических комиссаров армии. Кейтель признал, что эта директива была передана командирам в действующую армию. 13 мая Кейтель подписал приказ о том, что лица из числа гражданского населения, подозреваемые в преступлениях против войск, должны расстреливаться без суда, и что судебное преследование германских солдат за преступления против гражданского населения не является необходимым. 27 июля был издан приказ о том, что все копии этой директивы были уничтожены. Но, несмотря на это, она оставалась в силе. За 4 дня до этого он подписал другой приказ о том, что наказания, выносимые в результате судебного разбирательства, не отвечают требованиям обстановки, и что войска должны применять террор. 7 декабря 1941 года, как уже указывалось в данном приговоре, за подписью Кейтеля была издана так называемая директива «Мрак и туман». Более точный перевод – «Ночь и туман», которая предусматривала, что на оккупированных территориях лицам из гражданского населения, обвинявшимся в преступлениях по оказанию сопротивления оккупационным войскам, может быть предоставлено право представать перед судом только в тех случаях, если предполагалось вынесение смертного приговора. Во всех других случаях лица из числа гражданского населения должны были передаваться гестапо для отправки в Германию. Кейтель распорядился о том, чтобы русских военнопленных использовали в германской военной промышленности. 8 сентября 1942 года он приказал, чтобы французские, голландские и бельгийские граждане работали на строительстве Атлантического вала. Он присутствовал 4 января 1944 года, когда Гитлер приказал Заукелю добыть 4 миллиона рабочих рук с оккупированных территорий. Примечание. Заукель – генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы. Примечание переводчика. Перед лицом Этих документов Кейтель не отрицает.